А Бунин вознегодовал, что здесь какой-то сладкий Иисусик, пляшущий перед сворой скотов, грабителей и убийц. Правда, мягкосердечный Волошин, отказавшись поверить, будто Александр Александрович Блок мог всерьез сделать Христа предводителем революционной ватаги, выдвинул дикую версию. Христос потому впереди, что его ведут на расстрел. Не добавить ли, как в скорости поведут Гумилева? Но ставя Николая Степановича к стенке, вряд ли ему дали бы в руки красное знамя. Сам Блок не помог своим толкователям, ни тогдашним, ни будущим. Однажды Горький, вспоминает Корней Чуковский, сказал ему, что считает его поэму сатирой. «Это самая злая сатира на все, что происходило в те дни». «Сатира?» — спросил Блок и задумался. «Неужели сатира?» «Едва ли. Я думаю, что нет. Я не знаю». «Я не знаю», то была чистая правда. Он не знал даже, хороший или дурной поступок, проступок он совершил, написавший 12, и, встретив в трамвае непримиримую к большевикам Зинаиду Гиппиус, спросил ее: «Вы подадите мне руку?» После чего покорно снес надменный ответ: «Как знакомому подам, но как Блоку нет». Весь трамвай слышал, рассказывала язвительно Зинаида Николаевна. Думали, уж не возлюбленный ли он мой. Тем более известны слова, сказанные в ответ на упрек Гумилева, что финал 12 приклеен искусственно. «Когда я кончил, я сам удивился, почему Христос. Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос». К сожалению, то есть ничего не поделать. От того-то поэма 12, где шайка бессмысленных и беспощадных убийц осенена символом святости и справедливости, это еще один акт самоубийства художника. Не слишком ли я однообразен, повторяя это слово «самоубийство», которому, впрочем, еще не раз суждено повториться в книге о заглавленной самоубийце? Нет, потому что, во-первых, способов уничтожить себя, подавить свой талант, свою совесть, свою память, такое разнообразное множество, что о монотонности говорить вряд ли возможно. А во-вторых, уж с 12-то вышло прямо по Пастернаку. Вспомним, приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Непрерывность внутреннего состояния нарушена, личность кончилась. Кончилась в смысле почти буквальном, вплоть до того, что атрофировались даже привычки простейшие на уровне инстинкта, те, которые, кажется, должны умереть вместе с самим человеком. «Любопытно», — записывая Чуковский, «когда мы ели суп, Блок взял мою ложку и стал есть. Я спросил, не противно? Он сказал, нисколько. До войны я был брезглив, после войны ничего». И Корней Иванович, нежно любящий Блока, вдруг добавляет с неожиданной жесткостью, чуть не жестокостью: «В моем представлении это как-то слилось с 12-ю. Не написал бы 12, если бы был брезглив». Блок видел и чувствовал, что его мир гибнет, что гибель неизбежна, в чем оказался по несчастью прав. Ибо Октябрьская революция совсем не стала следствием заговора кучки ленинцев-радикалов или хотя бы бездарной политики последних Романовых. То был всей нашей истории подготовленный катаклизм. И вот от сознания неизбежности плюс гипертрофия интеллигентской совестливости, привычка всемерно сочувствовать малым сим, Блок оторвал от сердца Христа. К сожалению, с сожалением, но отдал его молодым незнакомым. Насколько было велико сожаление, можно догадываться. Даже нельзя не догадаться. В мемуарном очерке все того же Чуковского рассказано об одном из последних публичных выступлений Блока. Он вдруг заметил в толпе одного неприятного слушателя, который стоял в большой шапке-ушанке неподалеку от кафедры. Блок, через силу прочитав 2-3 стихотворения, ушел из залы и сказал мне, что больше не будет читать. Я умолял его вернуться на эстраду. Я говорил, что этот в шапке один, но глянул в лицо Блока и умолк. Все лицо его дрожало мелкой дрожью, глаза выцвели, морщины углубились. «И совсем он не один», — говорил Блок. «Там все до одного в таких же шапках». Его все-таки уговорили выйти. Он вышел хмурый и вместо своих стихов прочел к великому смущению собравшихся латинские стихи Полициана. Это, повторю, из мемуарного очерка, писанного для печати, с оглядкой на цензуру. В дневниковой записи, сделанной 3 мая 1921 года, но опубликованное после смерти Корнея Ивановича, многое так, однако не все. Какая там шапка-ушанка, не весь чего раздражившая Блока? «Зачем вы это сделали?» — спросил Чуковский, имея в виду вызывающее чтение латинских стихов, то есть желание остаться непонятым этой аудиторией. «Я заметил там красноармейца вот с этакой звездой на шапке. Я ему и прочитал». Через несколько минут он говорил, что там все сплошь красноармейцы. Да, весь зал для него будто наполнился бесчетно размножившимися, расплодившимися 12-ю, и именно потому стал ненавистным». Словно с лихвой материализовалась едкая шутка Зинаиды Гиппиус. Та говорила, что за его революционную поэму Блока следовало бы уплотнить, вселив в его квартиру на Пряжке всю дюжину. Забавно, как аукается драма и пошлость, язвительное острословие и обыкновенная глупость. Драматург Александр Штейн написал пьесу о Блоке, и в первой же ремарке, отражающей полуусловный мир сочинения, сказано: «По углам блоковской квартиры спят 12». Конечно, истинно советский драматург хотел здесь сказать совсем не то, что сказала Гиппиус. Речь шла о связи с народом. Что оставалось? Оставалось умереть. Сперва как поэту. Все звуки прекратились, признает он еще недавно воззвавший. Дух есть музыка. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию. А сочиняя в альбом поэтессы Анны Радловой шуточные стихи, вышедший вымученными и тусклыми, заключит их строкой –